Профессор сказал, что если я женюсь на девушке из сильного магического рода, то меня примут родственники, ответил Тед. Он намекнул, что семья Блэков сейчас самая влиятельная в стране, и если я стану твоим мужем, то тоже буду иметь вес в их глазах. И почему ты мне это рассказываешь? Спросила Андромеда. Я не хочу быть твоим мужем. Ты такая. Тед, видимо, не находил слов, чтобы выразить свое отношение к ней без оскорблений. Я же из простой семьи, а ты? С тобой я не знаю, как и о чем говорить. Нет, не подумай, что я тебя ругаю. Просто мне нравится другая девушка. После этого неожиданного признания он выглядел огорченным и подавленным, как будто в одно мгновение лишился всех сил. Он ссутулился и уставился на свою чашку с уже остывшим чаем, к которому даже не прикоснулся. Андромеда искренне пожалела его, ведь обычный парень не мог не сопротивляться взрослому волшебнику, не пожаловаться на него. Кому, только наивный человек мог подумать, что Авроры поверит маглокровке из обычной семьи, да и что он мог бы им предъявить. «Ариадна, это другая девушка», предположила Андромеда. «Ты поэтому так рассердился на занятии?» «Да», грустно кивнул Тед. «Кажется, я ей тоже нравлюсь. Она очень милая и добрая, и понимает меня. Мы из одного круга, нам знакомы одинаковые вещи. В отличие от меня», сказала Андромеда, размышляя о том, мог ли он полюбить Ариадну и в прошлой жизни, и какова вероятность, что они знали о чувствах друг друга. «Нет, если бы это было так, вряд ли дело дошло бы до ее свадьбы, а потом и гибели в автокатастрофе. Значит, они оба молча страдали, потому что не могли быть вместе. В последнее время профессор стал оказывать на меня давление. Он даже предложил мне приворотное зелье, которое срабатывает при обычном контакте с кожей. Оно должно было действовать в течение месяца. Этого времени было бы достаточно, чтобы я соблазнил тебя и женился на тебе с помощью ритуала», признался Тед. «Но я не хочу этого. Честно, Блэк, ты меня пугаешь». Андромеда невесело рассмеялась, не зная, радоваться ей или печалиться, узнав, что стала Бобгартом для своего бывшего мужа. Выходит, в прошлой жизни он решил жениться на ней только потому, что она была так несчастна из-за потери любимого Абраксаса и потеряла свою обычную гордость. «И поэтому ты хочешь стать вассалом?» «Да, я советовался с одним портретом. Невилла Лангбаттома I», усмехнулась Андромеда, увидев, как удивленно посмотрел на нее Тед. Она подшутила над ним. «Считаешь, только Альбус Дамблдор может определять родовые черты? Посмотри на меня. Как думаешь, многие потомственные британские волшебники не смогут узнать во мне Блэк? Слепые?» Предположил Тед и неуверенно улыбнулся. «Так ты тоже догадалась. Каюсь, только недавно», пожала плечами Андромеда. «Ты знаешь, что если ты и правда сын того, о ком мы думаем, то являешься моим родственником. Твоя двоюродная бабушка была замужем за моим предполагаемым дедом, и люто ненавидит его даже через несколько десятков лет, прошедших со дня ее смерти», усмехнулась Андромеда. «Так что ты хочешь от меня? Скажи это четко и прямо, чтобы потом не было никаких разногласий. Не хочу, чтобы меня обвинили в том, что я задурила тебе голову замшелыми традициями». Тед глубоко вздохнул, сел ровнее, выпрямив спину, а потом произнес: «Мисс Блэк, прошу вас передать главе вашего рода мою просьбу о вассалитете. Я хотел бы, чтобы вы стали моим доверенным лицом в этом вопросе. Ты ведь понимаешь, что это не просто присяга. Не только ты, но и твои потомки будут служить Блэкам, пока те не решат отпустить их по какой-то причине». «Да, я прочитал свод правил», сосредоточенно кивнул Тед, а потом вдруг признался. «Именно поэтому я сошелся с Ариадной. Она заметила, что я ищу описание разных магических традиций», мы разговорились. Андромеда слушала его, скрывая улыбку. Как же забавно, что она так напугала этого молодого человека, что он готов изменить свои взгляды, лишь бы не стать ее мужем. Ведь в прошлой жизни он тоже не то чтобы боялся ее, но держался настороженно, словно рядом с опасным хищником. И это несмотря на то, что она находилась в депрессии, а потом чуть не стала сквибом. «Хорошо, я передам твою просьбу главе рода, а ты пока подумай, что можешь предложить Блэкам», сказала Андромеда. «Если ты решишь продолжить обучение, то мы поддержим тебя, но ты должен быть лучше других». «Я все понимаю и готов усердно работать», сказал Тед. Затем он встал из-за стола и добавил: «Благодарю вас за то, что нашли время поговорить со мной, мисс Блэк». Андромеда рассеянно смотрела на закрывшуюся за ним дверь, постукивая пальцами по тонкому фарфору чайной чашки и думая о том, как многое может измениться из-за казалось бы, незначительных обстоятельств, и что в этой жизни она не станет преградой для счастья влюбленной поры. Однако ей было некогда бездельничать. Нужно было успеть поговорить с дядей до начала игры в карты и отправить ему отчет о разговоре с Тидом. Если Альбус не прислушался к предостережениям Паллукса, то пришло время ему узнать, что такое настоящий гнев Блэков, защищающих своих детей. Часть 62. Орион ответил на вызов сразу, словно ожидал звонка, держа под рукой переговорное зеркало. Выглядел он сосредоточенным, но не уставшим, вероятно, успел немного отдохнуть после ритуалов. Вальбурга уже должна была вернуться в Италию, где ее ждали сыновья, поэтому на заднем фоне был знакомый интерьер рабочего кабинета главы рода. «Что-то случилось?» – первым делом спросил он. «Ты в порядке? Есть новая информация об Альбусе», – ответила Андромеда, которая до этого успела запечатать во флакон нить воспоминания. «Чуть позже я схожу на совятню, отправлю вам письмо, а пока расскажу на словах. Запрет на допуск в Хогвартс личных домовиков, с одной стороны, кажется разумным, а с другой, значительно замедляет связь», – проворчал Орион, раскуривая трубку. «Ладно, у твоей совы никто ничего не отнимет, да и летает она быстро. Если бы в замке шныряли личные слуги учеников, то тут был бы ужасный бардак». «Вот и руководство так же считает», — усмехнулся Орион. «Ну что ж, я тебя внимательно слушаю». Пока Андромеда подробно описывала их встречу с Танксом, не забыв прокомментировать события из прошлой жизни, он молча кивал, выпуская изо рта клубы дыма и время от времени задавая уточняющие вопросы. Несмотря на их долгие откровенные беседы, нельзя было охватить все мелочи, которые вспоминались по ходу дела. Негромкий стук в дверь прервал их разговор. Александра, одетая в светло-бежевый костюм, замерла на пороге, увидев тусклый свет, исходящий от переговорного зеркала. «Я помешала», – прошептала она и взглянула на часики, украшающие ее запястье. «Прости, до начала игры осталось полчаса. Дай мне немного времени», – попросила Андромеда. «Подождешь меня в гостиной?» «Конечно». Генри с Лиззи уже ушли в клуб, но Робостан с Йеном остались. «Ты торопишься?» – спросил Орион, когда Андромеда, проводив подругу, вернулась к разговору. «Давай отложим обсуждение до того, как я посмотрю твое воспоминание. Отправлю его прямо сейчас. Мы просто собрались поиграть в бридж. У меня нет сил на учебу, но и сидеть в одиночестве не хочу». Попрощавшись с дядей, она быстро переоделась, захватила флакон с воспоминанием и, выйдя из комнаты, заперла дверь. В гостиной ее дожидалась компания, к которой присоединился Уолтер Макнир. Обычно он был равнодушен к карточным играм, но сегодня решил провести вечер с друзьями. По правилам клуба его члены могли приглашать по одному человеку раз в неделю. «Мне надо в совятню, я быстро схожу и догоню вас», — сообщила Андромеда, однако Робостан тут же заявил: «Я с тобой». В коридорах темно, а в башне к тому же опасные ступени. В итоге вся компания решила не расходиться, а прогуляться по замку до начала игры. Даже если ни у кого из них не было необходимости отправить письмо, каждый мог заглянуть к своему питомцу. В Хогвартсе были совы, услугами которых могли воспользоваться те, у кого не было собственных птиц. Однако большая часть учеников, конечно же, имела личных почтальонов. Лестница, ведущая в башню, и правда была довольно опасной, узкой, со стертыми каменными ступенями, которые освещали редкие факелы и тусклый свет, падающий через окна бойницы. Холод здесь стоял почти такой же, как и на улице, стены были покрыты инеем, а под ногами лежал тонкий слой снега. Совы, вороны и соколы, сидящие на потолочных балках, деревянных подставках и в стенных нишах, встрепенулись, увидев людей, вошедших в помещение, занимающее верхнюю треть башни. Несколько птиц, узнав хозяев, подлетели к ним, чтобы получить свою долю ласки и магии, которую принимали с охотой, как и домовые эльфы. Андромеда вложила флакон в зачарованный тубус, закрепленный на лапке ее почтальона, и велела, гладя его по голове: «Отнеси это Риону Блэку, главе рода». Птица, ласково ухнув, дернула ее за прядь волос, выпавшую из косы, и, хлопнув крыльями, вылетела через окно. Через секунду ее силуэт исчез на фоне ночного неба. Вся компания немного продрогла во время прогулки, поэтому, оказавшись в клубе, первым делом потребовала горячие напитки. Так как ужин был проигнорирован ради игры, к чаю и кофе подали сэндвичи и пирожные, которых хватило, чтобы насытиться и не отвлекаться на поход в большой зал. Так как их было 7 человек, слишком много для одной группы, но не хватало на две, решили играть не в бридж, а в покер. Генри предоставил круглый стол, за который встал крупье, все обменяли фишки и заняли места. Кто чем занят на следующих выходных? Вскоре поинтересовался Робастан. «Буду отсыпаться», — первым ответил Уолтер, подавив зевок. «Честно, я так устал, что кажется, будто не доживу до экзаменов. И главное, не понимаю, зачем они мне? Мое будущее расписано на много лет вперед, и в нем никак не фигурирует диплом Хогвартса. Мог бы уйти после пятого курса, и ничего бы не изменилось. А как же нарабатывание полезных связей?» — хмыкнул Генри, сбросив карты. «Отец только и твердит, что это наиважнейшая цель для каждого наследника, поступившего в школу. Все это не имеет значения», — сказала Лиззи. «Если мы познакомились с кем-то, то это произошло еще до первого курса. Я говорю о полезных людях. Просто подумайте, кто из маглорожденных привлек ваше внимание? Кто-то нашел надежных вассалов. Раньше это было возможно, но теперь их не привлекают такие отношения». Слово «сюзерен» стало чуть ли не ругательным. «Они и королевскую семью уважают не очень сильно, что уж говорить об обычных аристократах». Андромеда бросила на нее быстрый взгляд, заподозрив, что кто-то догадался о причине сегодняшней встречи с Тедом. Впрочем, ничего предосудительного в этом не было. Находились они в общественном месте, говорили о серьезном деле, от которого зависела не только его жизнь, но и их совместное будущее с Риадной. Покосившись на портрет одного из Блэков, где со слишком незаинтересованным видом гостил Невилл Лонгботтом I, она усмехнулась про себя. Видно, и правда что-то было не в порядке с нынешним наследником, раз бастардом заинтересовались не только предки, но и посторонние люди. А еще появились слухи о том, что в Хогвартсе происходит активная вербовка молодежи, продолжила делиться информацией Лиззи, предварительно сняв банк на карри из восьмерок. «Меня об этом спросила тетя Винда. Она редко бывает в Британии, поэтому интересуется новостями. С чего бы американке лезть в наши дела?» — равнодушно спросил Макнир. «О, ей предложили место преподавателя», — сказала Лиззи, удивив всех. «Вы разве не слышали? Она же мастер зелий, а профессор Слакхорн уже давно говорит о том, что собирается уйти в отставку. Ей потребуется время, чтобы войти в курс дела и разобраться во всем. Это займет пару лет, зато ее успеют оценить по достоинству». Андромеда с трудом удержала спокойное выражение на лице, услышав ее слова. «Мало им Ридла и Малфоя с факультативами, так еще и Винда в деканах Слизерина. Не знаешь, кто продвигает кандидатуру мисс Сразе?» — поинтересовалась она, без сожалений сбросив пару дам. Сейчас ей было не до ставок и не до обдумывания игровых комбинаций. «Я могу поспрашивать», — ответила Лиззи, пожимая плечами. «Мы редко общаемся с тетей, но мои родители наверняка что-то знают. Они вчера ужинали с ней. Если бы я не был ее племянником, то подумал бы, что меня готовит к знакомству с будущей женой», — с усмешкой сказал Йен. «Все было так торжественно, как будто я должен был встретиться с каким-то очень важным человеком. Мне даже пришлось надеть фрак. Раньше тетя редко приезжала, но в последнее время это изменилось. Может, ее с возрастом тянет к корням?» — задумчиво пробормотала Лиззи, рассматривая сданные ей карты. «Точно, тянет», — кивнул Йен и ехидно добавил. «Особенно с учетом того, что родилась она в Цюрихе, где жила до 11 лет, потом училась в Дурмстранге, после выпуска поступила к мастеру в Германии, а Магловский университет выбрала в Америке. Кровь не водится», — не согласилась с ним Лиззи и дернула за рукав Генри. «Ну скажите ему, дорогой мистер Поттер, что я права». «Мисс Рази права», — послушно подтвердил тот, и разговор свернул на тему будущих каникул и ближайших выходных, которые Робастан предлагал провести в Лондоне. «В Королевском театре дают Травиату, мы должны попасть на нее», — убеждал он друзей. «Говорят, билетов почти не осталось, потому что ожидают членов королевской семьи. Если хотите, я могу попросить позволения занять ложу Блэков. Дядя не любит ходить в театры, а тетя сейчас в Италии. Мои родители заняты нарциссой, а стариков не вытащишь в Макдловский Лондон. Как вам такая идея?» — спросила Андромеда и получила в ответ шквал восторга. За полчаса до отбоя они покинули клуб, как и две другие компании, и вернулись в общежитие. Хотя совершеннолетним старшекурсникам можно было оставаться в гостиной хоть до утра, она, отговорившись усталостью, удалилась в свою комнату, где во второй раз за день вызвала Риона по переговорному зеркалу. На этот раз ответа пришлось ждать почти 5 минут, пока в отражении не появилось лицо дяди. «Простите, что тревожу так поздно», — извинилась Андромеда. «Ничего страшного, я все равно не спал. Работы много. Что произошло? Твое письмо я получил, воспоминания просмотрел и не против встретиться с этим юношей. Я не по этому поводу. Дядя, сегодня я услышала, что Виндаразье получила приглашение в Хогвартс на должность преподавателя зелий. На прошлом собрании Слакхорн снова жаловался, что ему тяжело работать, а деканами Слизерина традиционно становятся зельевары», — задумчиво прищурился Орион. «Как все вовремя. Не знаешь, кто предложил кандидатуру мисс Сразье? Попечительскому совету традиционно представит новых кандидатов в апреле. Нет, но Лиззиразье пообещала спросить у родителей. Есть какие-то предположения? У меня на уме только Альбус», — развела руками Андромеда. «Если он знаком с ней через Гриндевальда, то вполне мог устроить протекцию как заместитель директора. Отказывать ей нет серьезных причин. Никаких обвинений Винде не предъявляли, мастерство по нужному профилю у нее есть, личные ученики тоже. Наверняка она представит отличные рекомендательные письма. Вы же понимаете, что из Хогвартса устроит рекрутскую базу. Орден Феникса, Орден Вальпургиевых рыцарей и Винда, которая, по слухам, лично вербовала волшебников в армию Гриндевальда». «Именно что по слухам», — поморщился Орион. «Пока нет официального дела, люди могут сплетничать сколько угодно, но это будет не более чем сотрясание воздуха. Виндаразье чиста перед законом. Арест Гриндевальда стал причиной для заключения множества политических сделок, и с его стороны было сделано все возможное для защиты своих ближайших сподвижников». «Политика», — понимающе кивнула Андромеда, которая и не надеялась так легко решить эту проблему. «Дядя был прав. Без официальных обвинений бывшие гриндевальдовцы оставались законопослушными гражданами в глазах закона. Ну а то, что они кому-то там симпатизировали и помогали, так это, как выражался грубиян Моуди, к делу не пришьешь. Вот и получилась такая ситуация, что кто-то что-то знал, да только ничего не мог поделать, чтобы не потревожить власть имущих и не оказаться под ударом. Радует то, что мы забрали Нарциссу до того, как Паллукс покинул школу. Боюсь представить, в какие аферы она бы ввязалась без присмотра. Впрочем, у нее хватит ума даже сейчас выкинуть что-нибудь странное». «Как она?» — поинтересовалась Андромеда, не знающая, как обращаться с младшей сестрой, остатки привязанности к которой уничтожил ритуал разрыва родственных связей. «Можно сказать, что она в комфортабельном заключении», — вздохнул Орион и устало потер виски кончиками пальцев. «Ее здоровью и жизни ничто не угрожает. За ней круглосуточно наблюдают целители и медсестры. Даже репетиторы приходят, так что ей некогда скучать. Она несчастна, если только из-за того, что не может увидеться со своим дражайшим Люциусом», — хмыкнул Орион. «Если ты о раскаянии, то его нет и в помине, хотя при встречах с родителями она изображает скромницу. Не могу поверить, до сих пор не могу. Она ведь любимый ребенок, ее все баловали. Так почему она так поступила с нами?» «Именно, что баловали, а надо было пороть и воспитывать, как и остальных детей. Я уже говорил, что понимаю Альбуса, который отдал Гарри Поттера в магловскую семью. Если бы он остался в магическом мире, то превратился бы во вторую Нарси. Если бы Альбус не раздувал дело избранного, то никто не узнал бы о нем. В доме Поттеров не было свидетелей, кроме Питера Петтигрю, а он точно не стал бы давать интервью журналистам». «Ты права», — вздохнул Орион и велел. «Ложись спать, завтра тебе на учебу». Андромеда покорно попрощалась с ним и, быстро умывшись и переодевшись в теплую пижаму, забралась под одеяло. Ей хотелось еще раз обдумать все, что произошло за этот длинный день, но сон придавил ее, как огромная перина, отодвинув все заботы на потом. Часть 63. Тед Тонкс стоял у подножия невысокой парадной лестницы и глубоко дышал, пытаясь успокоиться и привести мысли в порядок, как советовал учитель по дуэлингу. Однако это плохо получалось. Его мысли были заняты будущим, которое могло кардинально измениться, если он сможет завоевать одобрение человека, с которым ему предстояло встретиться через 5 минут. После того, как бронзовый молоточек в форме собачьей головы со скаленной пастью ударил в дверь, она медленно отворилась. На пороге появился мужчина в строгом черном костюме и белоснежных перчатках. Увидев его, Тед немного растерялся и оробел. Почему-то ему казалось, что в доме Блэков работают только магические существа, такие как брауни или домовые эльфы, которых хаффлпаффцы видели на кухне Хогвартса. «Добрый день, сэр. По какому вы делу?» «Я Тонкс», — Тед откашлялся и твердо произнес. «Мне назначена встреча с лордом Блэком». с лордом Орионом Блэком. «Прошу вас, проходите, сэр», — произнес мужчина, отступая в сторону и пропуская гостя. Затем он бесшумно закрыл дверь, принял у гостя пальто, которое исчезло из его рук, и жестом пригласил следовать за собой. «Милорд вскоре примет вас». Холл особняка был настолько просторным, что в нем могли бы разместиться две или три квартиры семьи Танксов. Широкая лестница с плавными изгибами и перилами из красного дерева, украшенными резьбой в виде волн, напоминала о дворцах, которые Тед видел на картинках в учебниках и альбомах по живописи. Коридоры и анфилада залов, через которые его провели, восхищали своими прекрасными потолочными росписями, изысканным наборным паркетом и элегантной мебелью. Все это гармонично дополняли тщательно подобранные картины и украшения. «Прошу вас подождать здесь», — предложил слуга, проводив его до гостиной, выдержанной в бледно-лиловых тонах. «Спасибо», — неловко кивнул Тед и остался в одиночестве. Он не решился сесть, а медленно прошелся по комнате, стараясь держаться подальше от хрупких предметов. Ему было страшно представить, сколько стоят, например, эти две вазочки из полупрозрачного фарфора, стоящие на каминной полке, или хрустальный колокольчик на круглом столике, инкрустированном серебристыми камнями. Он глубоко вздохнул и незаметно вытер вспотевшие ладони о пиджак. От волнения его сердце бешено колотилось. Почему-то казалось, что за ним кто-то пристально наблюдает. Это что-то было огромным и очень опасным, но пока спокойным. Почему-то не было сомнений, что оно поглотит того, кто задумает недоброе против обитателей этого дома. К счастью, ожидание длилось недолго. Когда напольные часы пробили полдень, дверь отворилась, и в гостиную вошел высокий темноволосый мужчина. Он был одет в костюм старинного покроя с длинным сюртуком и вышитым шелковым жилетом. Единственными украшениями, которые он носил, были галстучная булавка с черным бриллиантом, цепочка с брелоками, ведущая к карманным часам, и перстень с гербом Блэков. «Милорд, мое имя Тед Тонкс», — неуклюже поклонился Тед. От волнения он забыл все, чему учила его Андромеда о правилах знакомства с вышестоящими. «Прошу прощения». «Добрый день, милорд». «Успокойтесь, мистер Тонкс», — суховато ответил Орион и предложил. «Садитесь, не нервничайте. Сегодня мы с вами просто немного побеседуем». Тед чуть слышно выдохнул, радуясь тому, что этот величественный и немного пугающий мужчина, кажется, отнесся к нему благосклонно и не стал заострять внимание на его ошибках. Он не смел смотреть ему прямо в лицо, поэтому опустил взгляд, как только устроился в кресле с низкой спинкой. «Итак, мистер Тонкс, Андромеда передала мне вашу просьбу о встрече и желании стать вассалом Блэков. Для начала я хочу уточнить, вы осознаете, что такое вассалитет? Вассал обязан состоять в совете при своем господине, нести воинскую повинность в войске сюзерена, защищать границы его владений, а также в случае поражения выкупать господина из плена. Кроме этого, вассал должен принимать и содержать в своем доме сеньора и его свиту и выплачивать особые суммы в определенных случаях, как по учебнику». На одном дыхании оттарабанил Тед и хрипло вдохнул воздух, чуть не закашлившись. «Прекрасно, мистер Тонкс, урок вы выучили», — улыбнулся Орион, отчего словно помолодел, перестав пугать гостя суровым выражением на лице. «Однако то, что вы перечислили, больше относится к магловскому понятию вассалитета, сформированному франкским королем Карлом Лысым в Мерсинском капитулярии. Магический вассалитет намного сложнее и в то же время проще, потому что за его соблюдением следит сама магия. И в этой связи есть особенности обязанностей как вассалов, так и сеньоров. Поэтому начнем с того, как на Британских островах появились Блэки». Через 2,5 часа Тед вышел из особняка и с виду совершенно спокойно пересек площадь и углубился в парк. По аллеям степенно прохаживались немолодые пары, гуляли дети, няни и молодые мамы катали младенцев в колясках. Казалось, в этом дорогом и престижном районе столицы даже собаки вели себя благопристойно, как истинные аристократы на променаде. Отойдя подальше от оживленных маршрутов, Тед уселся на скамейку, засунув руки в карманы пальто и подняв воротник повыше. Погода была сырой, но ветер приятно остужал голову, в которой словно поселился рой непрерывно жужжащих пчел. Хотелось закрыть уши, чтобы обрести вожделенную минуту тишины, но гул все нарастал, отчего появилось раздражение, как в детстве перед стихийным выбросом. Неожиданно перед ним появилась рука, затянутая в лайковую перчатку, которая держала темно-коричневый стеклянный фиал. Это универсальное укрепляющее с обезболивающим эффектом. Дедушка Паллукс приготовил, послышался негромкий голос Андромеды. «Прими сейчас, иначе потом придется идти к целителям, чтобы снять последствия магического истощения». Тед, не споря, открыл плотно притертую пробку и в два глотка выпил чуть горьковатую жидкость, неожиданно приятно пахнущую мандаринами. Спустя пару минут он с радостью понял, что противное чувство распирания наконец-то исчезло, забрав с собой и надоедливых пчел, и головную боль. Открыв глаза, он с благодарностью посмотрел на свою спасительницу, стоящую напротив. Она выглядела как обычная жительница столицы, если бы не ее яркие глаза и красота, выделявшие ее из толпы. Орион был похож на нее, но в более грубой и мужественной манере. Однако волшебников из рода Блэк могли узнать все, кто с ними сталкивался. Представители этого древнего и благородного рода были слишком запоминающимися. После лекции о предках, появившихся на Оловянных островах вместе с армией Цезаря, до Теда наконец дошло, на кого он по глупости замахнулся. Теперь слова декана Дамблдора о всеобщем равенстве казались издевательством, и в голове крутилась мысль, почему он вдруг позабыл о том, что и в магловском мире простолюдин не встанет на одну ступень с аристократом, даже если будет богат. Легче стало? Ага, спасибо, Блэк. Это из-за перенасыщения темной магией. Разве такое бывает? Удивленно взглянул на Андромеду Тед, подозревая насмешку, но она спокойно подтвердила. Это так говорят в народе. В следующий раз можешь спросить у милорда, что такое разумный магический дом и что происходит с теми, кто проводит в нем слишком много времени, но не принадлежит к роду и не состоит в официальных отношениях с его представителями. Хорошо, кивнул Тед и вдруг спохватился. А ты что здесь делаешь? Слежу, чтобы ты не упал в обморок. Тед хотел было возмутиться и заявить, что он не трепетная девица, но потом вспомнил, что несколько минут назад чуть не устроил детский стихийный выброс, и спросил. Ты пришла в гости к родственникам, у нас с дядей будет урок чуть позже, а тетя с сыновьями сейчас находится за границей, сказала Андромеда, оглядываясь по сторонам. Если тебе стало легче, давай выпьем чаю, тебе нужно подкрепиться, съесть что-нибудь сладкое и сытное. Не беспокойся о деньгах, я угощаю. Тед даже не стал возражать против последнего, потому что в этом районе мог позволить себе разве что купить кусок хлеба в самой недорогой булочной, а трансгрессировать в таком состоянии решился бы только самонадеянный болван. Голова все еще немного кружилась, а в теле чувствовалась странная легкость, словно после хорошей попойки. Выйдя из парка, они неторопливо дошли до небольшого ресторана, имеющего два зала, для волшебников и посетителей из немагического мира, и несколько приватных кабинетов для клиентов, желающих перекусить или спокойно побеседовать без лишних глаз. Обстановка здесь была спокойной, а интерьер изысканным, как и в большинстве заведений, расположенных в Хэмпстеде. Официанты почтительно поприветствовали клиентов, которые быстро выбрали несколько пирожных, пару мясных закусок и чай с медом. Тед, ничуть не стесняясь, начал молча с аппетитом поглощать еду, решив, что сейчас нет смысла скромничать. Он столько всего рассказал о себе Андромеде, что чувствовал в ней, если не друга, то какую-то близкую родственницу. На этой мысли он замер и взглянул на нее, сидящую напротив с идеальной осанкой и безмятежным выражением на лице. «Что-то случилось. Ты смотришь на меня, как на привидение. Блэк, я вдруг понял, что ты странная. Серьезно? И почему до тебя только сейчас дошла эта гениальная мысль?» Без обиды фыркнула Андромеда. «Ну правда», — мотнул головой Тед. «Ты просто не представляешь, из какой я семьи. Мы очень простые. Родители учились в младшей школе и совсем немного в средней. Потом сразу начали работать на фабрике. У нас весь городишко от нее зависит. Если она закроется, то большинству жителей останется только сдохнуть от голода. А ты разговариваешь со мной, как равная, как будто мы с тобой близкие люди». Андромеда слушала его рассеянно, вспоминая, как она впервые увидела старших танксов уже после свадьбы. Их лица, застывшие и загрубевшие от тяжелой жизни, вызывали у нее ужас и раздражение. Местечковый акцент, в котором щедро звучали ругательства, доводил ее до исступления и заставлял хотеть как можно скорее уйти подальше от этих людей. Если бы не магия, то и Тед с годами стал бы похож на своего отца, который проводил выходные, попивая дешевое пиво перед стареньким телевизором. С годами он тоже отупел бы от бесконечной работы и ограниченного круга общения с такими же малообразованными товарищами и умер бы, не дожив до 50 лет. Впрочем, ему не помогло то, что он был волшебником, погиб за идеалы света, будучи довольно молодым человеком. Общение с Альбусом Дамблдором стало для него настоящим проклятием, а ведь он всего лишь хотел разбогатеть и занять место в обществе, пусть и не на самой вершине, но хотя бы не на нижней ступени. «Не передумал стать вашим вассалом?» — уточнил Тед, немного порозовевший после обильной еды. «Нет, наоборот, еще больше убедился, что сделал правильный выбор. Больше не хочешь быть Лангбаттомом?» — усмехнулась Андромеда. «Я вдруг понял, что если даже все пошло бы по плану декана Дамблдора, вряд ли я стал бы от этого счастливее. Осознал, что получил бы кучу проблем вместе со статусом бастарда. Ну да», — кивнул Тед и извинился. «Прости, что чуть не втянул тебя в неприятности из-за своей жадности». Андромеда лишь кивнула, радуясь, что в этот раз он проявил благоразумие и понял, что лучше довольствоваться малым, чем стремиться к несбыточному. Как говорили русские, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Много ли счастья ему принесла женитьба на ней? Он не получил желаемого положения в обществе и был вынужден прожить всю жизнь с нелюбимой женщиной. В этот момент в сумочке Андромеды завибрировало переговорное зеркальце. Извинившись, она вышла в небольшую дамскую гостиную и, ответив на вызов, увидела в отражении улыбающееся лицо Долохова. Он выглядел бодрым и румяным и как будто куда-то торопился, но при этом говорил легко и непринужденно, как настоящий светский человек. «Где это я вас поймал, мисс Блэк?» — поинтересовался Антон, рассматривая интерьер за ее спиной. «Вы в какой-то девичьей кондитерской, где подают пирожные, выглядящие как цветочные домики фей. Почти угадали, ваше сиятельство», — улыбнулась Андромеда. «Я со знакомым пью чай неподалеку от Хэмпстед-Хит. Надо же, какое совпадение. Я ведь тоже нахожусь рядом с этим парком. У меня здесь неподалеку дом, в котором я живу, когда останавливаюсь в столице. Интересно, к чему бы это?» — рассмеялась Андромеда, которой доставляло неизъяснимое удовольствие общаться с этим человеком. Если бы кто-то сказал ей в прошлой жизни, что она будет легко шутить с ближайшим приспешником темного лорда, наверное, к тому, что я должен выполнить свое обещание и показать вам самый прекрасный дуб в этом любимом богом лесопарке, — усмехнулся Долохов. «Как вам мое предложение, мисс Блэк?» «Простите, но сегодня у меня занятия», — чувствуя искреннее сожаление, ответила та. «Ох уж эти современные школьники, вам бы только учиться», — шутливо нахмурился Долохов. Но затем его тон стал серьезным, и он добавил: «Однако, пожалуйста, уделите мне немного вашего драгоценного времени. У меня есть для вас любопытная информация». Часть 64. Андромеда заметила Долохова издалека, что было немудрено при его росте. Он возвышался над прогуливающимися людьми и выглядел как князь среди простолюдинов. И дело было даже не в его дорогом пальто, из-под которого виднелся строгий костюм, и не в бриллиантовой булавке, посверкивающей на солнце, а в ощутимой ауре власти, исходящей от этого человека. Казалось бы, высокий мужчина просто стоит на месте, лениво наблюдая за прохожими, но те инстинктивно обходят его стороной, стараясь держаться на почтительном расстоянии. Даже дети не смеют шуметь рядом с ним. Сразу видно, что этот человек привык командовать и добиваться послушания. Однако он похож не на военного, который заставляет солдат подчиняться, а на господина, наделенного властью от рождения. Заметив Андромеду, Долохов обаятельно улыбнулся и мгновенно стал милым и симпатичным джентльменом, а не тем, кто наводит безотчетный страх. Сделав несколько шагов к ней навстречу, он снял шляпу и склонился над ее рукой, обозначив поцелуй над запястьем, затянутым перчаткой. «Рад видеть вас, мисс Блэк. В этом наряде вы выглядите истинной горожанкой. Знаете, такой просвещенной студенткой, активно вращающейся в центре событий. Благодарю за комплимент, ваше сиятельство», — тоже улыбнулась Андромеда. «А вот вас ни за что не примешь за обычного человека. Какой позор, совсем разучился маскироваться», — рассмеялся Антон, тряхнув головой, отчего его чуть отросшие ухоженные волосы блеснули на солнце. Надев шляпу, он предложил: «Прогуляемся, я покажу вам свой любимый дуб». Андромеда неторопливо шла рядом с ним по аллее, поддерживая легкую беседу о погоде и последней постановке в Королевском театре. Няни и молодые мамы, выгуливающие детей или катившие коляски, отходили в сторонку, бросая на Долохова заинтересованные, но немного испуганные взгляды. Тот словно не замечал их внимания, но при этом отслеживал окружающую обстановку, что стало понятно, когда он на лету поймал споткнувшегося малыша. Андромеда украдкой посмотрела на своего собеседника и подумала о том, что в прошлой жизни никогда не смогла бы подойти к нему. И дело было не в противостоянии двух партий, просто она побоялась бы человека, который одним своим присутствием подавлял окружающих. Хотя он не делал ничего необычного, не хмурился, не бросал суровых взглядов, не нависал над собеседником, как грозовая туча, все равно хотелось оглядеть себя, проверить, все ли в порядке с одеждой, и ждать дальнейших указаний. Они свернули на аллею, ведущую в глубину парка, и прошли мимо пруда, где плавала стая уток. На улице было довольно прохладно, но не зябко, поэтому можно было насладиться свежим воздухом, немного пахнущим сыростью. Они неторопливо добрались до поляны, где рос огромный дуб. К нему вела узкая тропинка, по которой можно было дойти до деревянной скамьи, окружающей широкий ствол. Вот здесь. Долохов провел пальцами по обратной стороне спинки, и Андромеда, последовав его примеру, нащупала какие-то неровности. В далеком 35-м году ваш покорный слуга, будучи хулиганистым мальчишкой, испортил городское имущество. Родители привезли меня в Лондон, но сами были заняты переговорами и светскими раутами, поэтому я развлекался в меру своих сил. Что там написано? Мои инициалы. Банально, сколько вам было лет? 9. Тогда оригинально. Рассмеялась Андромеда, усаживаясь на скамейку. Долохов стоял напротив нее и, подняв голову, рассматривал крону дуба. Когда он вдоволь налюбовался голыми ветвями, то начал говорить, словно о чем-то неважном. «Вы знаете, во время Второй мировой войны погибли несколько моих родственников. Русские волшебники не остались в стороне, когда враг пришел на нашу землю. Они вошли в специальные отряды, не только выполняющие спецзадания, но и противостоящие гриндевальдовцам. Мой родной дядя, моя кузина, троюродный брат, все они не вернулись с фронта, потому что, даже защитившись от магловского оружия, не сумели противостоять проклятиям. Двоюродный дедушка пережил войну, но скончался через 3 года после победы, будучи совсем молодым по магическим меркам. Все это время он ужасно страдал от ран, которые не могли вылечить целители. Я отлично помню все, и сейчас больше всего жалею о том, что люди, виновные в этом, почти не понесли никакого наказания. Гриндевальд не в тюрьме? Тихо спросила Андромеда, почти уверенная в положительном ответе. Да, его там нет. И очень давно, кивнул Долохов и, остро взглянув на нее, спросил. Мисс Блэк, для чего ваш дядя разыскивает этого человека? Хочет убедиться, что он не навредит Блэкам, ответила та, имея разрешение Ориона на налаживание полезных связей с вальпургиевыми рыцарями и частичное разглашение информации. Было какое-то пророчество, вы увидели будущее при инициации дара, можно сказать и так, согласилась Андромеда. Что там, все очень плохо для Блэков и не только для них, не пройдет и полувека, как темные исчезнут из магической Британии. Долохов кивнул, как будто ожидал именно такого ответа. Недолго помолчав, он начал говорить на другую тему, словно потерял интерес к предыдущей. «Знаете, Абраксас сделал на вас сильную ставку. Малфоим нужен ритуалист, и они готовы добиваться его любой ценой. Блэком тоже», — равнодушно пожала плечами Андромеда. «В нас слишком давно не просыпался этот дар. Все наши ритуалисты последнего века двух добились успеха только благодаря усердию и трудолюбию, в том числе и лорд Орион. Да, дядя делает многое для всех нас, но, увы, для некоторых вещей нужно больше, чем желание. Возможности не безграничны. Как вы мягко выразились», — добродушно рассмеялся Антон и, засунув руки в карманы пальто, покачался, перекатываясь с пяток на носки. Гриндевальд жив и здоров, и он нацелился на Британию. На этот раз он хочет начать со страны, к которой питает нежные чувства. «Вы имеете в виду Альбуса Дамблдора?» — спросила Андромеда. В прошлой жизни она прочитала книгу Риты Скитер, в которой подробно описывалась давняя дружба двух будущих лордов. Автор, не стесняясь, намекала на то, что молодые люди не только общались и строили совместные планы по завоеванию мира, но и были близки друг другу больше, чем просто товарищи. Не только из-за него, а еще и из-за людей, которые впоследствии стали его верными соратниками. «Это вы на мисс Сразье и мисс Голдстин намекаете?» «Почему же намекаю?» «Говорю прямо», — улыбнулся Антон. «Именно через них он и будет захватывать плацдарм. Вы не будете им мешать», — нахмурилась Андромеда, которая вовсе не желала снова пережить гражданскую войну. «Какой в этом смысл? Если не они, то кто-нибудь другой. Вы же не предполагаете, что у Гриндевальда осталось только 2 сторонников. Зачем вы мне это говорите?» Прямо спросила Андромеда. «Ваш дядя очень неохотно общается с нами и почему-то ведет себя холодно с Томом. Мы предполагаем, что причина его поведения связана с вашей инициацией. Возможно, мы были виноваты в падении Блэков», — честно ответил Антон. «Поэтому я решил больше не скрывать правду. Сейчас у нас есть общий враг, с которым нужно разобраться. Британцы слишком ленивы и медлительны, чтобы противостоять внешней угрозе, пока она не коснется их лично. Зато Блэки – это настоящая армия и надежные партнеры. И это не просто пустые слова, а факт. Почему мне кажется, что лорд Малфой не знает о том, что вы решили предпринять такой шаг?» – спросила Андромеда, вспомнив о разговоре, подслушанном домовушкой в ресторане. Тогда Абраксас ясно дал понять, что ему известно о преданности Куинни Гриндевальду, и его это вполне устраивало. «Так и есть», — с любезной улыбкой ответил Антон и протянул руку. «Давайте пойдем обратно, мисс Блэк». Несмотря на теплую лондонскую погоду, весна еще не до конца вступила в права. «Не хочу, чтобы вы замерзли». Андромеда приняла его помощь и, поднявшись на ноги, неторопливо пошла по дорожке, обдумывая полученную информацию. Стоило понять, почему с ней заговорил об этом Долохов, а не Риддл. В чем причина? То, что они не могли встретиться с Орионом, вполне возможно. Тот в последнее время редко принимал визитеров и часто уезжал за границу, как только появлялась возможность. «Чего вы ждете от меня?» – спросила она, оказавшись на центральной аллее. «А вы не сильны в дипломатии, мисс Блэк», – усмехнулся Антон. «Впрочем, как и остальные Блэки. Прямолинейные, огненные. Я по-хорошему завидую Радольфусу. Этот малец сумел ухватить настоящее сокровище, не Люциусу», — фыркнула Андромеда, почувствовав искренность в его словах. «А нет, я бы не хотел оказаться на его месте, но он справится. Люциус гораздо хитрее своего отца, который только и знает, что тратить деньги на развлечения и потакать своим капризам. А Браша — настоящий транжира. Ради своего удовольствия он не пожалеет последнего галеона. Если бы не хорошо налаженный бизнес, он мог бы промотать все состояние, доставшееся от предков. Вы так не любите лорда Малфоя, отчего же?» — усмехнулся Антон, аккуратно обходя резвого малыша на трехколесном велосипеде. «Я просто обожаю Абрашу, можно сказать, безумно. Спасибо за вашу откровенность, ваше сиятельство», — рассмеявшись, поблагодарила Андромеда. «Хотите сходить в театр? Просто как друзья, безо всяких далеко идущих планов», — неожиданно предложил Антон. «Обещаю, что не буду смотреть на вас голодным или томным взглядом, соблазнять и намекать на странное». «Я не против», — неожиданно для себя самой согласилась Андромеда. «Весенние каникулы вас устроят?» «Договорились», — очаровательно улыбнулся Антон и попрощался. Перед уходом он попросил: «Пожалуйста, передайте дяде, что мы с Томом готовы сотрудничать с Блэками. Если он не доверяет моему слову как дворянина, мы можем заключить временные магические контракты». Андромеда спешила через площадь, поглядывая на часы. До начала занятия оставалось всего 15 минут, и ей нужно было успеть переодеться. Сегодня у них была практика, для которой требовался удобный костюм. Хотя она не боялась получить выговор, но понимала, что каждая минута важна для занятого человека. К счастью, ей удалось прийти в ритуальный зал как раз вовремя. Орион уже зажег свечи, закрепленные в металлических держателях на стенах. Он указал на место, которое она должна занять, а затем сразу же направился к алтарю, над которым, словно живая, пульсировала темная дымка. Андромеда на время отвлеклась от всех забот и сосредоточилась на магии, которая исходила от почти черного камня. Ей нравилось это состояние полной гармонии с неподвластной ей силой и то, что все тело одновременно напряжено и расслаблено от близости покровителя рода. В какой-то момент ей даже показалось, что она слышит ровное дыхание и чувствует тепло густого меха, будто Гримм положил свою тяжелую морду ей на плечо и с любопытством наблюдал за ритуалом. Он одобрительно ворчал и легонько подталкивал ее в спину, словно торопил с процессом подношения даров. Андромеда вернулась к реальности, только когда Орион тихо сказал: «Все закончилось, дорогая». Открыв глаза, она с легким удивлением обвела взглядом ритуальный зал, который словно стал немного светлее и просторнее, и спросила хриплым голосом: «Что произошло? Ты погрузилась в транс?» Ритуал затянулся. Орион подал фиал с восстанавливающим зельем, но Андромеда отказалась, покачав головой. «Я прекрасно себя чувствую. Спасибо, дядя. Нужно изучить дневники наших предков. Возможно, кто-то из них тоже полностью растворялся в ритуалах. Я посмотрю», — кивнула Андромеда, ощущая тепло в груди и легкость в теле. «Дядя, вы сейчас сильно заняты, я могу показать вам воспоминания о встрече с Долоховым. У нас есть немного времени, чтобы обсудить это. Хотелось бы услышать твои комментарии сразу, пока впечатления свежи. Личные ощущения особенно важны, когда речь идет о таких людях. Князь Долохов стоит десятка наших местных аристократов. Мне интересно, почему он с Ридглом?» «Дружба», — развел руками Орион. «Некоторым не везет в отношениях. Или, наоборот, слишком большая удача сводит счастливчиков со странными людьми». Часть 65. Антон вышел из камина, и перед ним мгновенно появился домовой эльф, который почтительно сказал: «Хозяин приглашает гостя в лабораторию. У хозяина сложный этап приготовления зелья. Мастер творит». Усмехнулся Антон и пошел по знакомому пути. Иногда он кланялся обитателям портретов, которые вежливо отвечали на его приветствие. Удивительно, но гонты и слизерины почему-то испытывали необъяснимое уважение к русскому князю и принимали его гораздо теплее, чем британских аристократов. Они едва терпели Абраксаса, а к Антону относились как к близкому родственнику, хотя он не делал для них ничего особенного. Фалько Лестриндж предположил, что когда-то те пересекались с Долоховыми, хотя этому не было подтверждения. Но разве такая мелочь может сбить с толку человека, обожающего теории заговоров? У его светлости была бурная фантазия, и его супруга даже предложила ему писать приключенческие или шпионские романы. Том же полагал, что его предки испытывали уважение к титулу князя, считая, что нужно преклоняться перед старшими по званию. Ведь и волшебники, и маглы в Британии привыкли подчиняться тем, кто выше по положению, независимо от национальности и возраста. Кастовая система никуда не исчезла, а среди слизеринов и гонтов даже графов не было. Антон только посмеивался над друзьями, но никогда не высказывал собственных соображений. Да и с портретами мало общался, хотя те время от времени намекали, что не против обсудить нынешнюю ситуацию со знающим человеком. Ему это было не нужно, вернее, он не считал, что почерпнет что-то интересное из этого общения. У него было слишком мало свободного времени, чтобы тратить его на пустые разговоры. Он предпочитал заниматься чем-то полезным или расслабляющим. Например, он мог провести дуэль с равным по силе соперником, хотя в их ордене таких было почти не найти, или мог гонять молодых волшебников, желающих стать его учениками. Уже не первый год среди юных вальпургиевых рыцарей было негласное соревнование за звание чемпиона. Победитель получал возможность стать учеником желанного наставника. Никто не знал, откуда у них такая уверенность, но каждый сезон в поместье Лестринджи проводились турниры, где все желающие демонстрировали свои навыки боя, стремясь произвести впечатление на старших соратников. Как раз сейчас шла подготовка к весенним соревнованиям, которые продлятся неделю. Антон прибыл к другу в том числе и за тем, чтобы обсудить это мероприятие. Толкнув тяжелую дверь, он вошел в просторное помещение, где за одним из столов колдовал Том, одетый в защитный костюм зельевара. «Приветствую царя воронов», — бодро поздоровался Антон, которого смешила мода британских магов на традиционные черные мантии. Ткань таких балахонов при быстрой ходьбе развивалась, напоминая птичьи крылья, а если к ним присовокупить треугольную шапочку с клювом, сходство с воронами только усиливалось. «Явился», — проворчал Том, осторожно опустив черпак в глубокий лоток с нейтрализатором, где уже лежали два разделочных ножа. «Откуда такой красивый?» «Ходил на свидание с прелестной мисс Андромедой», — ответил Антон, заставив его недовольно поморщиться. Усевшись в кресло у письменного стола, он сделал контрольный выстрел, а еще пригласил ее в театр. «Успешно». Том какое-то время молча убирал в шкаф неиспользованные ингредиенты. Затем он тяжело вздохнул и сказал: «Рядом с тобой я чувствую себя неудачником». «Да ладно, не плачь, это же здоровая конкуренция. Не то что у вас с Абрашей. Все мутите, крутите, договариваетесь, а всего-то и надо, что показать даме свою искренность и добрые отношения. Прекрасные феи, конечно, любят брутальных самцов-кормильцев, но ведь и про душу не надо забывать. Ой, все, Казанова доморощенный», — пробурчал Том, аккуратно очищая стол металлическим скребком. «Отчего же доморощенный?» — с довольным видом рассмеялся Антон, обожающий поддразнивать друга, но тот никак не отреагировал на его вопрос. «Ладно, больше не буду. Долго тебе еще?» — Том покосился на часы, стоящие на полке, и ответил: 12 минут до следующего этапа. Рассказывай, хватит тянуть. Антон откинулся на спинку кресла и покладисто сообщил. Как мы и думали, мисс Андромеда увидела будущее при пробуждении дара. И оно безрадостное как для Блэков, так и в общем для темных. Пока никакой конкретики. Видимо, лорд Блэк дал ей ограниченное позволение на распространение информации. Ну хоть так, а то я уже и не знаю, как к нему подобраться, поморщился Том, усевшись на стул с высокой спинкой и облегченно вытянув ноги. От долгого приготовления зелья он устал, поэтому был рад короткой передышке. Да и общение с Долоховым всегда приводило его в хорошее настроение, даже если приходилось обсуждать сложные или неприятные темы. Сделав глоток воды из стакана, он пожаловался. «Веришь, под его взглядом я чувствую себя каким-то мальчишкой, а ведь он младше меня на 3 года. Только вот пока ты бездельничал в приюте, он грыз гранит науки и постигал сложности становления наследником рода. Про Блэков не зря говорят, древнейшие и благороднейшие. Задолго до того, как о них услышали на Эловянных островах, они заняли высокое положение в Древнем Риме. Почти в каждой европейской королевской семье есть представители этого рода, а это, знаешь ли, обязывает. Я проникся, хмыкнул Том. Ты поэтому начал охоту на мисс Андромеду, а тебе все расскажи. Ухмыльнулся Антон и сразу же сменил тему. Я сообщил ей о Гриндевальде. Наверняка ее младшую спрятали именно из-за появления вербовщиков. Возможно, ее уже успели обработать, поэтому лорд Блэк посчитал нужным обрубить концы. Как-то слишком уж радикально. Никому не хочется попасть в неприятности из-за капризов избалованной девицы. Она вроде серьезная особа. Не могу сказать, что хорошо знаком с ней, но Абракса с души не чает в будущей невестке. Что скорее говорит не в ее пользу, фыркнул Антон и напомнил. Время закинуть в котелок глаз тритона, помет летучей мыши и лягушачью лапку. Пока Том возился с зельем, он получил от домовика бокал вина и начал неторопливо листать журнал, который нашел в корзине с прессой. На одном развороте он остановился, рассматривая фотографию красивой женщины в бальном платье, прическу которой украшало белоснежное перо, усыпанное бриллиантами. Однако его взгляд был прикован не к ее лицу, а к ожерелью на тонкой шее, в центре которого сиял огромный синий камень в форме сердца. «Неужели мои глаза на самом деле видят это?» – пробормотал Антон, закуривая сигарету, хотя Том постоянно ругался на него за это. Тот не любил, когда в лаборатории были посторонние запахи, опасаясь упустить какие-либо нежелательные изменения в процессе приготовления зелий. «Ты о чем? О сердце океана?» Антон постучал пальцем по фотографии, на которой Виндаразье, соблазнительно улыбаясь, демонстрировала великолепный бриллиант. «Может, копия?» – равнодушно пожал плечами Том, не оценив драгоценность. «Или ты ошибся? Мало ли на свете синих камней? А нет, алмаз Хаупь я знаю отлично, потому что вторая, меньшая его часть, после распила украсила перстень Марии Федоровны, урожденной принцессы Софи Марии Доротеи Августы Луизы Вюртембергской. Я несколько раз видел его и прекрасно помню историю и кольца, и сердца океана. Волшебникам было запрещено повторять дизайн этих украшений, а маглы и сами не смогли бы сделать это. На нем магическое табу для ювелиров». Серьезно, на этот раз Том с интересом посмотрел на фотографию. Эксклюзивные вещи всегда привлекали его, как и многих других людей. Но откуда оно у мисс Сразье? Ты знаешь, что Малфой владели судоходной компанией в Хите Старлине, для которой в начале 20 века построили 3 парохода-близнеца. Олимпик, Титаник и Британик, теперь знаю, прищурившись, кивнул Том. Там что-то про конкуренцию между судоходными компаниями. Да, соперницей была Цунард-Линия, принадлежащая Блэкам, и они выпустили 2 высокоскоростных лайнера, которые пересекали Атлантику всего за 5 дней, продолжил Антон, вскочив на ноги. Он прошелся от одной стены зельеварни до другой, о чем-то сосредоточенно думая. Цунард-Линия объединилась с Хите Старлине во время Великой депрессии. Правительство даже выплатило им компенсацию в размере 9,5 миллионов фунтов стерлингов. Но это не помогло в Хите Старлине, их полностью поглотили около 10 лет назад, это я помню из разговора с маркизой, кивнул Том. А точнее, в 58-м с флагов исчезло двойное название, пробормотал Антон, уставившись на огонь в горелке. Значит, вот почему Абраша так скачет. Так, ваше сиятельство, извольте говорить четко и внятно. Немного повысил голос Том, поняв, что друг все больше замыкается в своих мыслях. Что там с Абраксасом? Тебя никогда не настораживало, что он относится к Блэкам вроде и уважительно, но при этом только и ждет момента, чтобы укусить их побольнее. «Думаешь, это из-за поглощения?» «Да ну, несерьезно», — возразил было Том, но сразу же замолчал, подумав о том, какие огромные капиталы крутятся в судоходном бизнесе. Океан всегда был источником богатства и подталкивал людей к нездоровой конкуренции за его ресурсы. «Значит, ты считаешь, что Абраксас хочет отомстить Блэкам? Но тогда почему он хочет породниться с ними? А это, мой наивный друг, чтобы убить одним выстрелом сразу кучу зайцев», — усмехнулся Антон. «Во-первых, он приобретет невестку с богатейшим приданым в Мак-Британии. Во-вторых, влезет двумя руками в бизнес Блэков. В-третьих, в перспективе может привить Малфоям дар ритуалистов. И в-четвертых, это я еще не придумал, но уверен, что через пару часов смогу назвать еще с десяток причин, почему наш Абраша пытается усидеть на двух стульях». «Так, а при чем тут колье? Это сердце океана?» — нахмурился Том, раздраженно постукивая пальцами по столу. «Малфои не могли подстроить крушение судна, им это невыгодно. Там ведь погибли люди. Ну и что? Да один этот бриллиант мог окупить четверть стоимости Титаника», — усмехнулся Антон. «Теперь подумай, сколько еще разных драгоценностей было на этом шикарном судне. А страховка? Думаешь, они хотели поправить дела за счет кораблекрушения? Но тогда почему мисс Сразье носит это ожерелье в открытую?» — засомневался Том. «Оно не числится в утерянных именно на Титанике. За год до трагедии его купил магл Пьер Картье, и он не заявлял о его пропаже. А его супруга Эльма пострадала при кораблекрушении и потеряла память. Совершенно ничего не помнит о том, что случилось на корабле. Представляешь, какое удачное совпадение. Империя, примененная к маглам, не считается преступлением, уж не говоря о конфундусе или облевите. Мой друг, гений», — насмешливо воскликнул Антон и добавил, — «эта информация может многое объяснить, в том числе и отношения между Гриндевальдом и Малфоями. Обсуждение будущего турнира пришлось отложить до более подходящего момента. Вместо этого друзья стали выдвигать теории о том, как связаны пропавшие драгоценности и щедрый меценат, который спонсировал Темного Лорда. Конечно, в начале века Абраксас не мог быть этим человеком, так как он родился гораздо позже гибели Титаника. Однако его отец вполне мог бы выступить в этой роли». Во время обсуждения Том и Антон выяснили, что никогда не слышали девичью фамилию матери Абраксаса, так что она теоретически могла быть хоть родной сестрой Гриндевальда. Почему нет? Тот был платиновым блондином, а Малфой, как всем известно, занимались многовековой селекцией и брали в жены только натуральных блондинок. Конечно, это было притянуто за уши, но как предположение годилось. Если допустить, что Абраксас состоял в родстве с этим одиозным семейством, то тогда становились понятны и его лояльность к Гриндевальду, и тесное общение с Виндой Розье и Куин Нигалдстин. Дамы не скрывались от закона, а их связь с Темным Лордом просто не упоминалась. Мало ли кто кем увлекался в молодости, харизматичные личности всегда находили поддержку в высших кругах общества. Если все правильно провернуть, то вальпургиевы рыцари могут стать новой армией Гриндевальда, — сделал вывод Антон. «Интересно, зачем мисс Сразье в открытую надела это ожерелье?» — словно не слыша его, произнес Том. «Хотя да, никто ведь не знает, что оно в розыске. И мало кто мог предположить, что ты окажешься поклонником этого бриллианта». «Я не поклонник, а ценитель», — отмахнулся Антон и продолжил развивать свою мысль. «Абраша у нас кто? Он, твоя правая рука в ордене, имеет право командовать внешним кругом. В случае, если ты выйдешь из строя, именно он станет новым главой. Марвалыч, ты случайно помирать не вздумал? Если что, предупреди заранее, чтобы я успел покинуть эти благословенные острова, предварительно разорвав все связи с вальпургиевыми рыцарями. Это не слишком, Абраксас? Конечно, сам себе на уме, но каждый в первую очередь думает о себе», — резко ответил Антон и посоветовал тому. «Не стоит прятать голову в песок, проблема от этого не разрешится». Часть 66. «Выключай уже свое варево, а то получишь не суп, а пюре», — напомнил Антон. Том поспешно встал со стула, потушил огонь в горелке и разлил сиреневое зелье по стеклянным колбам, которые затем убрал в кладовку. «Давай поужинаем, а то я с утра только и успел, что выпить кофе, да съесть пару тостов», — предложил он, снимая защитную мантию и шапочку. «Кто откажется от бесплатного угощения?» — усмехнулся Антон. Однако он добавил: «Только вот повара вам бы нового нанять, милорд. Выпечка сухая, мясо только баранина, а на завтрак копченая рыба вместо каши и блинов. Это же ужасно. Меня все устраивает, раздраженно ответил Том. «Я не вижу смысла покупать дорогие деликатесы, когда мне достаточно обычной еды. А жене ты также скажешь, вернее, не жене, а невесте, потому что замуж за тебя пойдет только совсем уж отчаявшаяся и разочарованная в жизни девица. Простите, мисс Блэк, но у нас всю неделю только жареная баранина и отварные яйца, поэтому оставьте свои мечты про икру и рябчиков. Я не думал об этом с такой точки зрения. Действительно, женщинам нужно больше комфорта, чем мужчинам», — согласился Том. «Вот, даже у тебя бывают прояснения», — рассмеялся Антон и, свернув в коридоре направо, прилежно сообщил. «Я отлучусь в туалет, потом помою руки и присоединюсь к тебе в столовой». Том только раздраженно закатил глаза, за долгие годы привыкнув к тому, что его друг любит пошутить над его серьезностью и сдержанностью. Но для него действительно было важно соблюдать приличия и следовать традициям. Это лишний раз показывало, что ему удалось вырваться из бедности и теперь он может позволить себе излишество. Антон, в отличие от него, родился в очень богатой и влиятельной семье, но не придерживался строгих правил и обычаев, а изменял их так, как ему было удобно. С детства он привык отдавать приказы, но также понимал, что за власть нужно платить, поэтому мог позволить себе расслабиться лишь в компании близких людей. В обществе князь Долохов был известен как покровитель талантов, щедрый меценат, искусный дуэлянт, завидный жених и блестящий знаток ритуалов. Его друзья могли страдать, наслаждаться его остроумием и уникальным чувством юмора, которое казалось невероятным для британцев. Однако они признавали, что его поведение привносило свежесть и перчинку в их компанию. Том давно привык к тому, что туалетная тема, от которой он раньше впадал в ступор, выбрана Антоном для подшучивания над ним. Тот метко вычислял чужие слабости и пользовался ими, но не ради корысти, а для развлечения. Насмешки у него были не злые, но для британцев необычные, поэтому ему было весело наблюдать за их реакцией и попытками достойно ответить ударом на удар. Однако такое поведение было для него редкостью, и он позволял себе его только в кругу близких друзей, которых можно было пересчитать по пальцам одной руки. И, кажется, теперь их станет на одного человека меньше, если Абраксас перейдет черту. Для Антона история с Гриндевальдом была болезненная из-за его родственников, погибших во время Второй мировой войны. И если бы Малфой союзничали с его врагами, то автоматически попадали бы в ту же категорию.